«Я хочу, чтобы вы были счастливы, Кларинда», — ответил лорд Мельбурн. «Но я не выполню свой долг опекуна, если не обращу ваше внимание на положительные моменты подобного союза». Кларинде показалось, что он уже сожалел о том пренебрежительном тоне, которым отозвался о герцоге. Лорд Мельбурн некоторое время походил по комнате, затем сказал: «Вы понимаете в полной мере, от чего отказываетесь, если не брать в расчет самого мужчину. Вы займете высочайшее положение в обществе, Кларинда. Вы приблизитесь к королевским особам настолько близко, насколько это вообще возможно простому смертному. Вы станете баснословно богатой. Вам будут завидовать, льстить, восхищаться везде, где бы вы ни появились. Я уверен, что по всем городам и весям нашей страны не найдется девушки, которая не запрыгала бы от радости, услышав предложение от его сиятельства. Но я же не люблю его», — тихо произнесла Кларинда. «И вы полагаете, что это имеет большее значение, чем все остальное?» — спросил лорд Мельбурн. Девушка видела, что он пытливо смотрит на нее своими проницательными серыми глазами, которые всегда заставляли ее чувствовать, что они смотрят в самую глубь человека, ища то, чего нет на поверхности, глядят в сердце и душу. «Я не могу выносить даже его прикосновения», — поежившись, прошептала Кларинда. «Тогда я от вашего имени откажу почетному предложению его сиятельства», — твердо заявил лорд Мельбурн. «Не беспокойтесь, Кларинда. Обещаю вам, герцог больше не будет докучать вам». «Но ваша бабушка...» — Кларинда запнулась. «С бабушкой я тоже все улажу», — сказал лорд Мельбурн. «Она тоже желает вашего счастья, Кларинда. К сожалению, как и большинство людей ее поколения, бабушка считает, что брак для девушки в первую очередь — это возможность занять более высокое положение в свете, а вовсе не радость любить и быть любимой». Кларинда глубоко вздохнула, словно ее облегчение от слов лорда Мельбурна невозможно было выразить иначе. Затем, повернувшись к нему, она застенчиво улыбнулась и мягко произнесла: «Я прошу прощения». «За что?» — спросил он. «За грубость», — ответила она. «Похоже, мне всегда приходится извиняться перед вами, милорд, как только мы остаемся одни». «Наверное, вас к этому вынудили», — сказал лорд Мельбурн. «Вы очень великодушны», — ответила Кларинда. Наступила тишина, и девушка, видя, что он смотрит на нее, почувствовала себя смущенной. В волнении она подняла руки, чтобы поправить растрепавшиеся локоны и кружева на груди. Кларинда сейчас как-то особенно остро почувствовала молчание, лежащее между ними. Молчание, однако, было наполнено каким-то смыслом, который она не могла понять, и чтобы скрыть свое смущение, девушка торопливо заговорила, не глядя на милорда. «Вчера ночью я думала о вас, ваша светлость». «Обо мне?» — спросил лорд Мельбурн. «Я размышляла о тех вещах, о которых мы говорили с вами», — сказала Кларинда, «и в основном о вашей скуке». «Вы чересчур близко воспринимаете это». «Я думала о том», — продолжала Кларинда, «что в то время, как я вынуждена скрывать то, что у меня есть хоть какой-то разум, у вас нет причин стыдиться вашего ума, и существует множество занятий, которым вы можете посвятить себя, заинтересоваться ими». «В настоящий момент я нахожу, что мне едва хватает времени, чтобы заниматься вашими проблемами». Кларинда нахмурилась. «Я говорю с вами серьезно, милорд». «Прошу прощения, если мои слова прозвучали легкомысленно», — ответил он, — «но они соответствуют действительности». «Я думала о вашей жизни вообще», — сказала Кларинда. «Вам же очень хорошо известно, что хотя я и отнимаю сейчас часть вашего времени, это будет продолжаться лишь очень недолгое время. Вскоре мне придется покинуть Лондон. Что вы будете делать тогда?» «Полагаю, то, что я делал раньше», — ответил он, — «развлекаться». «Да в том-то и дело, что по-настоящему вы и не развлекаетесь», — сказала она. «Это-то меня и заботит».